Справедливость того, что Царица Небесная изволила принять на себя правление и начальство над одним из здешних монастырей, в котором называют ее игуменью, подтверждается рассказом, который неоднократно удавалось мне слышать здесь от афонских русаков. Назад тому годов пять, не более, одному иноку-греку по совершении обычного правила в тонком сне было странное откровение. В необозримом пространстве воздушных высот, по светлым облакам, целые полки и бесчисленные лики святых афонских он видел грядущих к славе райской жизни. В самых возвышенных рядах были русские, там болгары, сербы и прочие славянские племена, а позади или ниже всех — греки. Впереди ликов, держа в руке царственный скипетр и имея на себе темное одеяние, шествовала в невыразимом сиянии божественной славы Богоматерь. При виде святых, а тем более небесной царицы, греческий старец был вне себя от радости, но, обратив внимание на преимущество русских пред всеми и на низшую степень славы греков, он удивился и не понимал, отчего это так. «Место это святая гора», — подумал он. «Наши наследственные, а пришлицы?» Не успел он задуматься далее, как вдруг донесся до него выспренний голос. «Справедливо, что это место — ваша собственность, но потому-то самому и теряется цена ваших подвигов. По елику вы дома, вы в спокойствии, а русские, между тем, как пришельцы, терпят боли и неприятности разного рода здесь между вами, что и возвышает их особенно в очах небесной правды. Истину этого рассказа русские свидетельствуют даже тем, что этот грек в числе святых, более прочих, был занят видением скитского диакона из русских, который умер очень недавно, и что грек нарочно приходил в скиты, расспрашивал, что особенного в жизни своей имел виденный им во славе русский диакон, имя которого знают и помнят наши земляки на Афоне. Но обратимся к нашему письму. Вы восхищаетесь нашими бдениями, вы любуетесь нашей жизнью, а с тем вместе желаете и знать, каким образом можно всенощную продлить до 14 часов сряду. Надо бы сказать, что подобные бдения очень редки, и в круглый год может быть одно, два или много три только бывает бдений такого рода. Здесь три разряда бдений. Первое — торжественное, праздничное, в полном смысле, о котором мы сейчас говорили. Второе — на 12-е праздники, продолжающиеся до 12 часов. А третье — воскресное, обыкновенное, не восходящее выше 10 часов. К последнему относятся и дни великих святых. «Чем так длятся бдения?» — спрашиваете вы. Разумеется, молитвою и словословием. Испытайте сами, изберите себе день, ночью вам ли бодрствовать, и нарочно исправьте бдение так, как устав предписывает. Главное, все пойте, что положено петь, прибавьте акафист по шестой песне канона, четыре пространных чтения из отеческих, нравственных или исторических книг церкви, после кафизм и за каноном. Самый канон весь пропойте, и после первого часа вдобавок. Приложите себе также чтение, тогда увидите, каково будет ваше бдение. Я и забыл сказать, что у нас вычитываются в свое время пророческие песни, о которых я доселе и понятия не имел, да и вы, вероятно, также не знаете их. «Уже лишь в это длинное бдение никто у вас не подремлет, никто не заснет?» — спрашиваете также. Без сомнения. Не без того, ведь и здесь люди. Впрочем, очень строго наблюдает за этим экклесиарх, а тем более игумен или духовник. Не подумайте при этом, что для всех здесь так строго, и что все поставлены на одинаковой степени законоположений в отношении подвижническом. Монастыри штатные стоят гораздо ниже киновий, а келиоты едва ли не в последнем классе вольной жизни. Но и там есть удивительные образцы испытанной добродетели и подвижничества, конечно, в меньшем числе против киновий, а тем более скитов, которые стоят на высшей степени к совершенству, оставаясь в самом глубоком уединении пустынном. Что касается до послушания, которых вы желаете знать, их нельзя определить с точностью и по множеству, и по разнообразию их. Главное только то в этом отношении можно заметить, что никто не остается у нас без занятия по силам, что самые хилые старцы то чистят боб и травы, то караулят виноградники и скот, а при общих послушаниях как-то в разгрузке из корабля пшеницы, когда приглашаются решительно все на работу. Самые хилые, желая иметь участие в венце братского послушания, водят за повод мулов до монастырского амбара вперед и обратно, но если этого не в силах сделать, бредут к монастырской пристани, опираясь на свои старческие жезлы, садятся в сторону и, смотря на труды братьев, тихо нашептывают по четкам своей молитвы. Это зрелище крайне умилительно. Сенокос, собирание маслин, винограда, орехов и прочих произведений роскошной здешней природы, пашню, молотье, кузнечество, столярство и вообще все работы исправляет братья без изъятий иеромонахов и под личным наблюдением самого настоятеля. От этих-то трудов и зависит продовольствие монастыря, которое здесь всех почти беднее, если взять во внимание дачи прочих монастырей, которыми пользуются они даже и в нашей России, как, например, Ивер, Ватопед и прочие. Главный источник продовольствия Русика предвидится от милостынного сбора в России. Не будь этого, наши собственные нужды и долги довели бы нас до крайности. Зато надобно признаться, что жизнь Русика, его законоположение и точность исполнения их ставят его в ряду первоклассных здешних монастырей, тогда как штатные иноки при довольстве живут себе, как хотят, и делают, что любо, почему и заслуживает меньшей против киновиатов почтительности. К нам недавно пришел старец Келиот по откровению свыше. Келиотская жизнь, как я говорил, уже независима, свободна и вольна. Старец, о котором упомянул я, вел себя строго, но оставил келью свою и заменил киновию, вот почему. Раз он видел знакомого, не так давно почившего в Русике доскала, который, окружаясь братством, отшедшим уже ко Господу из Русика, торжественной в славе шел к райским блаженствам. Это так умилило Келиота, что он оставил свою, хотя и строгую, но вольную жизнь, перешел в киновию Русика, где свою собственную волю подчинил строгим правилам настоятеля, и остаток дней своих тихо проводит здесь в чаянии райской славы, явленный ему в откровении. Надобно при этом заметить, что отеческие законоположения киновия чрезвычайно строги в отношении плоти. Представьте себе, до какой степени воспрещается всякое услаждение и прихоть. В бытность мою в лавре святого Афанасия, пока отпирали для нас библиотеку, я смотрел на монастырь, закинувши руки назад, только вдруг чувствую, что кто-то легонько тронул меня сзади. Оглядываюсь. Святогорцу так неприлично держать руки, в полголоса заметил мне лаврский проэста с самого благолепного вида, с длинную бородою. Я молча опустил руки, благоговея пред строгим старцем и удивляясь тесноте иноческих законоположений Афона, которые, пожалуй, со своей стороны вы отнесете к суеверию. Но как бы то ни было, плоти, во всяком случае, нельзя давать по тачке. Впрочем, подобные строгости иноческого внешнего поведения, хотя касаются и до всех нас вообще, но до киновиатов в особенности,